Аксинья покормила дитя и, облокотившись, не мигая, вглядывалась в мутно черневшие линии Григорьева лица, прощалась. Вспомнилась ей та ночь, когда она уговаривала его в своей горнице идти на Кубань. Так же, только месяц был, да двор за окном белел, затопленный лунным половодьем. Так же было, а Григорий сейчас и тот, и не тот. Легла за плечи длинная, протоптанная днями стежка. Пантелей Прокофьевич проснулся, лишь чуть запенился на обынивших окнах свет. «Григорий, вставай! Светает!» Аксинья, привстав на колени, надела юбку. Вздыхая, долго искала спички. Пока позавтракали и уложились, расцвело. Синими переливами играл утренний свет. Четко, как врезанный в снег, зубчатился плетень, и, прикрывая нежную сиреневую дымку неба, темнела крыша конюшни. Пантелей Прокофьевич отправился запрягать. Григорий оторвал от себя исступленно целовавшую его Аксинью, пошел проститься с дедом Сашкой и остальными. Закутав ребенка, Аксинья вышла провожать. Григорий коснулся губами влажного лобика дочери, подошел к коню. «Садись в сани!» — крикнул отец, трогая лошадей. «Не, верхом я!» Григорий с рассчитанной медленностью затягивал подпруги, садился на коня и разбирал поводья. Аксинья, касаясь пальцами его ноги, часто повторяла: «Гриша, погоди, что ты хотела сказать?» И морщилась, вспоминая, растерянная, дрожащая. «Ну, прощай, дитя гляди. Поеду, то батя вон уж где. Погоди, родимый!» Аксинья левой рукой хватала холодное стремя, правой прижимая завернутую в полу ребенка. И глядела ненасытно, и не было свободной руки, чтобы утереть слезы, падавшие с широко открытых, не мигающих глаз. На гребне Григорий догнал отца, крепясь, оглянулся. Аксинья стояла у ворот, прижимая к груди закутанного в полу ребенка. Ветер трепал, кружил на плечах ее концы красного шалевого платка.